Корнилов. Железное сердце. Глава 1. Предатели. Яркие вспышки от взрывов заставляли визоры шлема постоянно менять режимы обзора, затемняя обзор кузнецу воины Харалу. Вот уже несколько дней его гранд-батальон, или же варбанда, как их прозвали лоялисты, держит оборону вокруг места проведения ритуала в одном из городов мира, Улья-Генета 4. Сама задумка этой операции сразу не понравилась командиру предателей Астартес из Легиона Железных Воинов, поскольку предполагала из себя рассредоточение сил гранд-батальон вокруг удерживаемого Улья, и достаточно высокие потери. Да, сыны Пертураба никогда не боялись потерь, и даже наоборот, если цель того стоила. Но вот цель в этом случае была двоякой, ведь Харал откровенно не доверял мерзким колдунам из несущих слова. Нет, он не сомневался в существовании демонов и сил богов хаоса, поскольку видел их постоянно на протяжении всей своей долгой жизни, после исхода Вока Ужаса. Он сомневался, что дети пророка успеют во время, ведь имперцы в безумном отчаянии бросают на его братьев десятки тысяч смертных солдат, волны которых каждый раз превращаются в кровавое месиво, а также на орбите планеты появились лояльные Астартес, что в любую секунду обрушатся с небес на дроподах. Правда, очередной сдетонировавший от попадания лаз, пушки Лиман-Рус-Спо, отвлек кузнеца войны от дальнейших размышлений по поводу сомнений. Очередной мясной штурм лоялистов закончился ожидаемым провалом, а слуги трупа на троне, потеряв тысячи человек убитыми и сотни единиц бронетехники сошенными, начали в беспорядке отступать от позиций железных воинов. Осмотрев поле боя перед собой и заслушав доклады от каждого из подразделений по ВОКСу, кузнец войны вернулся к голостолу штаба, возле которого крутились смертные рабы легиона, выполняя различные работы с документацией. Внимательно понаблюдав некоторое время за тактической картой, Харал сделал для себя пару неудовлетворительных выводов. Первый из них был достаточно прост: из-за постоянного сидения в обороне и огромной интенсивности УБВ, в течение следующих нескольких суток у гранд-батальона начнут заканчиваться боеприпасы, а пополнить их пока нет возможности из-за нестабильной обстановки на орбите. Второй же был скорее догадкой. Из-за того, что его силы были распределены вокруг города, сам Улей оставался практически беззащитным, имея на своей охране лишь многочисленные банды культистов и несколько легионеров из несущих слова. Если брать в расчет основную тактику так называемого Адептус Астартес, они непременно бы воспользовались шансом высадиться с орбиты прямо в город, стирая все на своем пути. Именно по этой причине, как только кузнец войны узнал о прибытии в систему кораблей лояльных Астартес, он вывел из основной обороняющейся группировки несколько подразделений, сформировав из них мобильный ударный отряд численностью в полсотни Астартес, состоящий из ветеранов нескольких великих род и отделения терминаторов. К отряду также была приписана бронетехника в виде нескольких танков «Хищника» и бронетранспортеров «Носорог». Перемещение по воздуху им обеспечивали несколько громовых ястребов. Харал посчитал, что именно такое подразделение сможет вовремя прийти на помощь защитникам Улья в случае орбитальной высадки. И, видимо, вскоре ему предоставится возможность это проверить. По штабному ВОКС-каналу кузнец войны получил вызов с одного из постов наблюдения. «Кузнец войны, — говорит брат, сержант Раклин, — системы обнаружения засекли множественные объекты над городом, фиксируем работу ПКО, результативность низкая», — доложил Астартес, низкий голос которого отражала ВОКС-решетка шлема. Следующие действия произошли мгновенно. Отключив канал связи, Харал подключился к одному из резервных каналов, предназначенным для связи с мобильным отрядом. Раздав соответствующие указания, кузнец войны быстрым для Астартес шагом, что для обычного человека было бы бегом в достаточно быстром темпе, направился к подготовленным посадочным площадкам. Проходя множественные переходы бункеров и капониров, наблюдая, как братья Астартес бьют кулаком в грудь и склоняют головы в знак уважения, а смертные рабы падают перед ним на колени, Харал Дошельда, растянувшийся на несколько сотен метров зоны с посадочными площадками, на которых гордо стояли громовые ястребы. Коротко взглянув на процесс погрузки боевых братьев и техники, кузнец войны подошел к командиру мобильного отряда и по совместительству своему старому другу лейтенанту Рашелю. «Кузнец войны, я рад тебя снова видеть. Все-таки ты был прав, создав такое подразделение. Надеюсь, мы не опоздали», — сказал Рашель, протянув руку другу в древнем олимпийском приветствии. «Это будет зависеть от каждого из нас, Рашиль. Насколько отряд погружен в транспорты?» — спросил Харал, пожимая руку друга и оглядывая происходящий процесс. Загружены 68% личного состава и техники, остальные погрузятся в течение 2 минут. И поскольку ты пришел сюда, а не запросил эту информацию по ВОКСу, смею предположить, что ты летишь с нами», — ответил лейтенант, выдавив под шлемом широкую улыбку на парашном варпом лице. Харал ничего не ответил на вопрос Рашиля, лишь несколько раз похлопав того по плечу, после чего кузнец войны направился к одному из транспортов. Спустя несколько десятков минут, группа громовых ястребов уже была над ульем, а по каналу связи с пилотами было доложено о подлете к центральной площади города. Встав со своего места, Харал обратился ко всем боевым братьям по общему ВОКС-каналу. «Братья, пафосные речи и напутствия перед битвой – это дефект, свойственный другим легионам. Поэтому скажу проще, наша задача – ликвидировать любую угрозу месту проведения ритуала. Выполнив Е, мы снова докажем, что именно 4 легион лучше из всех когда-либо созданных Астартес. Железо внутри, железо снаружи», – ответил хор голосов, слившийся в единый вой. Через несколько минут, поступ десятков Астартес и лязганье гусениц многотонной техники – заполнили ВС-пространство центральной площади. Она горела, нет, не просто горела, она пылала. Острые языки пламени окутывали дома, машины и тела людей. Большинство из них принадлежали культистам, видимо попытавшимся остановить лояльных Астартес своими телами, но из этого мало что вышло. Построившись в формацию, использующуюся для передвижения в плотной городской застройке, мобильный отряд железных воинов под прикрытием бронетехники начал движение в сторону губернаторского дворца, где и должен был проходить ритуал. Продвигаясь по улицам города, кузнец войны подмечал каждую деталь, которая помогла бы ему заранее подготовиться в схватке с противником. Внезапно, впереди идущий головной дозор открыл стрельбу на поражение, которая, правда, прекратилась, не успев начаться. Спустя мгновение, по ВОКС-каналу пришел доклад о ликвидации нескольких смертных, предположительно гражданских лиц, прячущихся на развалинах одного из домов. Они оставили в живых гражданских, в городе подверженном огромному влиянию культов хаоса. Эта мысль немного скорректировала представление о противнике. Продвинувшись дальше, они услышали звуки превращающегося боя. Развернувшись в атакующую формацию, сыновья Пертураба ударили словно железный кулак в спину атакующим. Загрохотали болтеры и штурмбалтеры, мильтаганы и плазмоганы, орудия носорогов и хищников. Весь этот оркестр за считанные мгновения превратил противоположную сторону улицы в дымящиеся руины, вздымая в воздух столбы пыли и превращая в кровавую кашу всех, кто стоял на пути этого вала. Когда пыль улеглась, мобильный отряд двинулся в Пёрде. На своем пути они встречали сотни разорванных тел культистов, посередине которых лежало десяток тел лояльных Астартес, различной степени целостности. Их броня шутового цвета изначально спровоцировала несколько выстрелов в уже мертвые тела от отдельных боевых братьев, но затем любая агрессия сменилась на поднятое настроение. Причиной такой резкой смены стал уцелевший наплечник одного из рабов трупа на троне. Это было красное сердце с каплей крови на боку. «Что это за орден?» – спросил Рашиль по командирскому ВОКСу, пиная тело мертвого ангела императора. «Не знаю, но на одно отделение у них меньше. Не расслабляйтесь, теперь они знают, что мы здесь», — ответил Харал, приказав продолжить движение. И вправду, лоялисты уже знали о группе Астартес с бронетехникой у себя в тылу, и уже через несколько улиц подготовили первый заслон. Из нескольких домов в сторону хаоситов полетели болты и ракеты, заставляя технику маневрировать, а сыновей Пертураба вжиматься в руины зданий. Но после следовал ураганный ливень огня, сносивший на своем пути целые кварталы, погребая под собой псов мертвого императора. Движение продолжалось, у железных воинов начали появляться убитые и раненые. Сгорел один носорог, экипаж которого словно горящие факелы выбирался из машины и падал на бетон, пытаясь затушить огонь. Но это все не важно, ведь мобильный отряд вышел к фасаду губернаторского дворца, на шпилях которого гордо красовалась восьмиконечная звезда хаоса, а стены были расписаны различными молитвами и воззваниями богам хаоса. Вход в сам дворец был разрушен, были видны следы недавнего боя и тела Астартес, как лояльных, так и несущих слова. Продвинувшись к выходу, сыны Пертураба попытались перестроиться в формацию для зачистки опных помещений, но внезапно крыша дворца лопнула, и с пронзительным воем прыжковых ранцов оттуда выпрыгнули 2 отделения штурмовиков. Еще до того, как лоялисты коснулись брусчатки перед дворцом, по ним открыли сконцентрированный огонь. Примерно 1/3 из них умерли еще во время полета, оставшиеся же ворвались в строй железных воинов, завязав с ними ближний бой. Правда, взятая в состав мобильного отряда отделения терминаторов, не дала лоялистам развить успех, вырезав их в полном составе, потеряв лишь одного брата. Перегруппировавшись и построившись в нужную формацию, сыны Пертураба двинулись внутрь дворца. Благодаря поистине огромной высоте потолков, а также расстоянию между стен, во дворец могла спокойно входить любая бронетехника, поэтому вместе с боевыми братьями по залам и коридорам дома бывшего губернатора двигались многотонные машины. Спустя несколько минут движения к месту проведения ритуала, они услышали звуки боя, красноречиво говорящего о том, что дети пророка еще держатся. Нарастив темп, мобильный отряд достиг разрушенной арки, в руинах которой засели лоялисты, обеспечив себе оборону с двух сторон. Пару комбинированных залпов, выпущенных в сторону засевших ангелов, не принесли достаточного результата, из-за чего кузнец войны вышел из середины построения, держа в двух руках странного вида молот, смахивающий на силовое оружие. Взмах и хорал с громким стуком ломающейся плитки дворца втыкает свой молот, из которого тут же начинают выплескиваться разряды энергии, образующие силовое поле размером закрывающее весь проход. Секунда, по ВОКСу следует приказ отделению терминаторов. 7 значительно возвышающихся над обычными Астартес фигур, быстрыми шагами следуют за щитом, что плавно движется к позициям лоялистов, принимая весь огонь на себя. Спустя несколько секунд, волна энергии проходит через обломки арки, а навстречу терминаторам вырывается дюжина Астартес в шелтой броне и сердцами на наплечниках, в их руках цепные мечи и боевые ножи. Мгновение, штурмбалтеры терминаторов выкашивают атакующих, оставляя от них лишь нескольких воинов, что добираются до хаоситов. Цепной меч врезается в тяжелый доспех и начинает раздирать керамитовую обшивку. Мгновение, и его хозяин лишается головы от удара силового кулака. Тело ангела бездыханно валится на землю, как и тела последних уцелевших сраженных в ближнем бою. Далее последовал быстрый разбор завалов и вход всего мобильного отряда в огромный зал, посреди которого возвышался темный алтарь, у подножия которого находился резервуар, наполненный кровью. Вокруг алтаря находились 8 башен, к которым были прикованы люди, по внешнему виду псакеры. По периметру огромного зала то и дело слонялись легионеры из несущих слова, читая или рисуя на стенах различные символы. Вскоре, к Харалу и Рашилю вышел знакомый им ранее колдун, броню которого украшали несколько высушенных голов Астартес, а из тела росли многочисленные рога. «Ах, мой ненаглядный кузен, железный воин, я думал, вы не явитесь к нам на помощь. Псы ложного бога глушили всю связь за пределами Улья, мы не смогли сообщить вам о нападении», — произнес колдун, в чьих руках покоилась книга, вероятно, по призыву демонов. «Я предвидел такой исход, но это не важно. На какой стадии сейчас находится ритуал?» — спросил кузнец войны, переводя взгляд на темный алтарь. «Хаем, ритуал почти исполнен, и скоро по милости богов в этот мир явится само разрушение. Притте тот, кто утопит этот мир в крови его жителей, а после их души целую вечность будут сгорать в агонии во славу истинных богов», — прокричал несущий слова, поворачиваясь к алтарю и начиная громко читать тексты из демонической книги. Мир вокруг начал меняться, температура по всему залу упала на несколько градусов, предвещая пришествие существа варпа. Спустя еще мгновение, остальные дети пророка начали петь песни, слова которых не были понятны ни одному из детей Пертураба, но все они были уверены в их действенности. Кровь в резервуаре начала бурлить, а прикованные псакеры дергаться в судорогах, испуская пронзительные вопли. Еще мгновение, и бурлящая кровь начала подниматься, окутывая алтарь. Чем выше она поднималась, тем сильнее бились псакеры. И вот, спустя минуту она накрыла алтарь с головой, после чего один из прикованных сгорел заживо, оставив после себя лишь пепел. Именно в этот момент плитка под ногами Астартес Хаоса зашаталась, а через секунду из-под не вырвались кипящие потоки раскаленной лавы. Спустя еще секунду, второй псакер повторил судьбу первого. Внезапно, потолок огромного зала задрожал, а спустя еще секунду раскололся на несколько осколков, извергая из себя десантные капсулы, которые спустя мгновение с грохотом ударились об пол. А дальше ВС было как в тумане: болтерный огонь, взрывы, всполохи пламени, эрф цепных мечей и гул силового оружия, крики и стоны раненых, и предсмертные вздохи павших братьев с обеих сторон. Вот, на Харала вышел лоялист, не скрывающий свое лицо шлемом, и по знакам отличия у него на броне можно было сделать вывод, что перед ним капитан роты. «Я клянусь кровью Сангвине, сегодня ты умрешь, предатель!» — прокричал капитан, на полной скорости влетев в Харала. «А так значит наследники 9, что же хорошо, сдохнешь как свой крылатый примарх», — ответил кузнец войны, парируя молотом удар ангела и отбрасывая того от себя. Удар, уход с линии атаки, бросок в сторону, парирование. Харалу пришлось в этой битве нелегко. Против него вышел весьма опытный, а самое главное молодой противник. В этой дуэли выживет один, а один умрет. Но только не Харал. Отбив очередной удар лоялиста, он коротко взглянул на алтарь, кровавая завеса которого уже начала превращаться в неведомое существо. Оставался лишь один псакер, и колдун закончит читать свою отвратительную молитву. Увидев то же, что и кузнец, капитан ринулся в атаку, совершая все более и более тяжелые удары, но кузнец войны отбивал каждый из них. И вот, ангел выходит на линию атаки, клинок сверкает в воздухе и улетает прочь. Харал сперва не поверил своим глазам, когда силовой меч полетел в его сторону, а в то чувство позволили с легкостью уклониться от летящего меча, и в ту же секунду силовой молот влетел в грудь капитана. Ломающиеся доспехи сменились ломающимися эрбрами. Тело ангела рухнуло на пол. Еще несколько секунд Харал смотрел на него в недоумении, после чего додумался обернуться в сторону, куда отлетел меч. «Нет», — только и произнес кузнец, увидев, что меч имперца влетел в грудь последнего псакера, оборвав тем самым его страдания и прервав ритуал. «Форхе Емперор», — выдавил из себя капитан, бросившись на Харала в рукопашную. Два Астартес сцепились в рукопашную, нанося друг другу смертельные для обычного смертного удары, и совсем не замечая, что происходит вокруг. А зря. Со смертью последнего пленника, температура в помещении упала еще ниже, и по залу прокатился душераздирающий вопль существа варпа, что не завершило свой приход в этот мир. Кровь, что ранее образовывала очертания ужасной фигуры, рассыпалась и начала заполнять собой весь зал. За считанные секунды, десятки Астартес с головой ушли под нескончаемые потоки крови, а после была лишь тьма и злобный смех богов. Глава 2. Новый мир. Тьма – это все, что видел Харал во время своего падения в неизвестность. Порядком затянувшегося падения, по хронометру на интерфейсе шлема его силой брони, с момента начала его пребывания в неизвестности прошло уже более 10 минут. 10 очень скучных минут. За это время кузнец войны в достаточной мере обдумал все события, произошедшие за достаточно короткую операцию в городе, ее успехи и провалы. Самым главным из последних, разумеется, было его личное участие, оставившее Грант, батальон без непосредственного командира. Нет, структура командования не разрушена, пост командующего на себя возьмет старший по должности брат, и нет, вверенное ему отцом, примархом подразделения, наверняка поняв бессмысленность обороны подступов к Улью, совершит организованное отступление на орбиту, где и сбросит на этот жалкий мирок несколько сотен вирусных бомб. По крайней мере, в данной ситуации это было единственное, в чем он был уверен. А вот то, что происходило с ним, вызывало много вопросов. Сколько Харал себя помнил, он всегда ненавидел варп, еще со времен Великого Крестового Похода, который ему удалось застать не в чине кузнеца войны. Это слово приносило ему лишь неясность и раздражение, что уже говорить о временах ереси и после не. Хоть он не отрицал полезность использования данной силы, она никогда не казалась ему наджной, по крайней мере не такой наджной, как превратить позиции врага в мясо с помощью комбинированного огня пехоты, артиллерии и бронетехники. Да, именно в этой непонятной силе он застрял, обдумывая еще раз каждую деталь своего провала, при этом трижды проклиная варп и его обитателей. Кузнец войны начал замечать изменения в пространстве вокруг него. Это было больше не статичная завеса темной материи, она начинала ускоряться. Спустя несколько секунд начала появляться небольшая гравитация, которая с каждым мгновением лишь увеличивалась, позволив Астартес определить свое положение в пространстве. Спустя еще минуту, темная материя начала бежать с такой скоростью, что потихоньку приобрела сначала серый, а затем и белый цвет. То же было и с гравитацией, что позволило Харалу занять четкое положение в пространстве, сгруппировав свое тело в случае удара об твердую поверхность. Секунда, и белая материя испарилась, предоставив взору Астартес каменную породу. Еще секунда, и Харал врезается в не пробивая себе путь. Преодолев таким образом в районе 20 метров неизвестной скалы, кузнец пробкой вылетает из не врезаясь в металлоконструкцию, которую также преодолевает за счет массы и скорости. В конце концов, космодесантник падает на очередную переборку, и растеряв всю скорость, остаться на ней, оставляя в металле значительный изгиб. Несколько мгновений ушло на то, чтобы тело Харала пришло в норму после подобных испытаний, после чего железный воин поднялся на ноги, осмотрев местность вокруг себя. Это был технический туннель, ну или по крайней мере походил на него. Мысли центрифугой носились в его голове, куда он попал. Нижние уровни Улья Генеты, 4, возможно. Тогда в первую очередь нужно установить контакт с многочисленными культами, проживающими тут, и выбраться за пределы этого гадюшника. Бегло проверив состояние силовой брони и установив наличие плазмы пистолета на поясе, а силового молота за спиной, Харал зашагал по туннелю. Ржавые трубы, осветительные сигналы, чьи лампы давно перегорели и потухли, грязь и мусор, наполняющие собой это место, были обычной картиной для любого мира улья этого давно прогнившего империума. Правда, что-то здесь было не то, и вскоре кузнец войны нашел маленькую деталь, которая его смущала. Это была почти истершаяся надпись на одной из стен, которая гласила о принадлежности этой территории неким синим светилам. Правда, было одно «но». Она написана на Олимпике, одном из языков его родного мира Олимпии. Мира, что уже как с десяток тысяч лет был уничтожен. Харал знал это, ведь его дом умирал на его глазах, ведь он его убивал. По приказу примарха легион железных воинов устроил бойню у себя дома, дабы подавить любой бунт на корню. В памяти тут же всплыли образы величественных городов Олимпии, объятых огнем, и тела олимпийцев, что встали против диктатуры Империума. Выбросив ненужный мусор из головы, Астартес начал сопоставлять факты. Где он? Неужели он дома? Нет, нет, он не может оказаться здесь, если только проклятый варп не рисует картины в его голове. Оторвавшись от надписи, космодесантник пошел дальше по туннелю. Через минуту он вышел к перегороженной различным мусором лестнице, возле которой на стенах были нарисованы однотипные символы окружности белого и синего цвета. Прокрутив в абсолютной памяти данные символы и не найдя ни единого совпадения, кузнец в несколько ударов рук очистил площадь перед собой, после чего начал подниматься наверх. Пройдя по лестнице несколько метров, он обнаружил на ауспексе две метки, оповещающие о приближении двух неизвестных. Мгновение, и силовой молот оказывается в руках, готовясь обрушить всю свою мощь на врагов своего хозяина. Спустя еще мгновение, улучшенный слух Астартес в сочетании с системами обнаружения шлема, позволяют четко расслышать ведущийся между неизвестными диалог. А я и говорю, давай сегодня полежим вместе. В экстранете что-нибудь посмотрим. А он, нет, я и так за день в камеры насмотрелся, давай трахаться. Как будто он только из-за этого со мной, произнесла неизвестная женщина, тон которой был откровенно раздражающим для Харала. Внезапно, ответ второй, как предполагал кузнец женщины, ему был непонятен. Нет, он прекрасно слышал, что она сказала, но сам язык не походил ни на готик, ни на олимпик. В какой-то момент могло показаться, что это язык гнусных остроухих ксеносов Эльдар, правда, он был не настолько мягким и мелодичным. Да, в этом все и дело, как будто я не устаю с этими проверками периметра. Приходишь, а там бомжи с мусорщиками, вот сейчас увидишь, там будет такое же говно. Слова женщины осеклись вместе с появившейся фигурой кузнеца войны, вышедшего из технического туннеля. Перед ним предстала довольно странная картина, двое существ в странной сине-белой броне, с метками, которые он ранее видел на стенах возле потма. Первая из них была женщина с русыми волосами, очевидно и рассказывающая о своем горе, а вот второе существо женщиной назвать можно было только издалека. Синяя кожа, вместе с отростками щупальцев на голове, делали ее очень похожей на мутанта, правда, выглядела она очень симметрично и не походила на видимых ранее кузнецом выродков. Две смертных несколько секунд смотрели на вышедшую фигуру с оцепенением, не рискуя даже вздохнуть, после чего появился страх. Их глаза буквально выдавали весь тот страх, что пронзил этих двух. Мгновение, и они вскинули оружие, что ранее держали опущенным, и попятились назад. «Кто ты, блядь, такой?» — вскрикнула немутировавшая женщина, после чего опять раздался странный язык ее подруги-мутанта, который уже был не настолько мягкий, как прежде. «Давай так, смертная, я прощу тебе твою глупость». «Если ты сейчас же упадшая на колени и расскажешь, где я нахожусь, и откуда ты знаешь Олимпик», — сказал космодесантник, чей низкий голос изменный вокс-решткой еще сильнее напугал женщин. «Да пошель ты нахер, гнида!» — прокричала в ответ та, и две смертных нажали на курки своего странного оружия. По броне Астартес тут же ударили пули, правда без какого-либо результата. Постояв несколько мгновений, дабы оценить странного вида автоганы, Харал ринулся вперед. Не прошло и двух секунд, как кузнец преодолел два десятка метров, оказавшись возле противниц, сходу ударив мутанта молотом. После чего, удостоверившись периферийным зрением в том, что синекожое подобие женщины разлетелось на кровавые ошметки, забрызгав стену одного из зданий за собой, Харал схватил нормальную женщину за горло и вдавил ей в ту же стену. Приложи Астартес силу хоть еще на долю, ей точно бы сломало шею или пробило бы череп, а возможно все сразу. Наблюдая, как смертная задыхается у него в хватке и из последних сил пытается вырваться, хоть при этом и выплывает кровавые сгустки наружу, кузнец невольно улыбнулся под шлемом. До безумия пугающие красные линзы шлема пробирались ей прямо в душу, заставляя испытывать самый большой страх в своей жизни. Подержав это презренное существо на весу еще несколько секунд, космодесантник раздал кисть, заставив тело человека безвольной куклой рухнуть вниз, где непроизвольно часто дышать. «Мне повторить?» – спросил Харал, смотря сверху вниз на жертву, после чего демонстративно нажал руну активации силового молота. Подняв голову, смертная несколько секунд смотрела на останки своей подруги, на лежащей в несколько метрах от Нефтаган, и своего противника. После, немного приподнявшись, села на колени и склонилась к ногам кузнеца, до слуха которого доносились редкие всхлипы и плач женщины. «Вы сейчас на Омеге. Я не знаю, что такое Олимпик, правда. Не убивайте, прошу», — жалостливым голосом просила смертная, боясь поднять на Харала голову. «На каком языке ты говоришь? Что такое Омега?» — спросил Астартес, делая голос еще более пугающим и наблюдая, как пленная начинает дрожать при каждом его слове. «Я говорю на английском, другой я не знаю, а Омега — это станция в системах Терминуса. Прошу, я больше ничего не знаю», — кричала смертная, у которой, по всей видимости, началась истерика. «Твоя информация принята», — сказал Харал, и в следующую секунду силовой молот размозжил верхнюю часть тела женщины. Переведя свой взгляд с останков на окружающую обстановку, космодесантник начал анализировать ситуацию вокруг. Несколько жилых блоков образовывали улицу, на которой в свою очередь никого не было. Но это пока. Логично предположить, что в его сторону уже направляется отряд для проверки своей боевой поры, а это значит, что в скором времени трупов будет еще больше. Быстро определив самую выгодную позицию и место, откуда вероятнее всего появится противник, кузнец воины спрятался за одним из жилых блоков. Противник себя долго ждать не заставил, и уже через полторы минуты на ауспиксе Харала появились 8 целей. Они двигались в подобии формации, что уже отличало их от большинства банд и культов. Вот головной дозор синих светил, как логически предположил кузнец, появился в его прямой видимости, держа очередные версии местных автоганов наготове. Уничтожить сразу, или попытаться вступить в контакт? Этот вопрос считанное мгновение вертелся в его голове, после чего сменился единственной мыслью. Они не просто никогда не видели Астартес, они о них никогда не слышали. А это означает, что перед тем, как выйти на контакт с их лидерами, необходимо показать, к чему привет то неподчинение. Пальцы покрепче вцепились в молот, после чего последовало нажатие на руну активации. Мгновение, и из-за угла дома напрочь свающий сектор отряд вылетела темная фигура, ростом и телосложением намного превышающим человеческое. Удар, Астартес влетает впереди идущего бойца, отчего тот в мгновение ока отлетает на несколько десятков метров назад и встречается со стеной одного из блоков, ломая себя множество костей. Следующее движение, и второй дозорный, стоявший недалеко от первого, лишается верхней половины туловища от удара молота. И только сейчас, поредевший на 25% отряд открывает беспорядочный огонь по противнику. Пули стучат по керамиту, но ни одна из них не может даже оставить в НМ вмятину. А тем временем Харал двинулся дальше. Настигая врагов одного за другим, он безжалостно уничтожал их с точностью машины. Поняв безвыходность своего положения, последние трое бойцов устремились прочь, беспорядочно отстреливаясь и прикрывая свой отход гранатами, взрывы которых также не наносили кузнецу ощутимого урона. Правда, побег беглецам не удался, поскольку преследовавший их космодесантник был быстрее и сильнее. Вот, молот опускается на первого смертного, располовинивая того на части, тут же тыльной стороной силового оружия сносится голова второго, а его обезглавленное тело бросается в последнего бегуна, сбивая того с ног. Подойдя к нему, кузнец с размаху бьет человека по ногам, превращая те в кашу и вызывая душераздирающие крики боли у пленного. Приставив силовой молот к голове смертного, он задал человеку вопрос: «Где твой командир?» «А-а-а, сука, больно-то кака, я не знаю, он был в здании банного универмага пару часов назад, больше я его не видел, сука как больно». Вырвавшаяся тирада из-под шлема несла в себе немного полезной информации, поэтому в следующую секунду голова раненого разлетелась от удара молота. Немного поразмыслив над темой более тщательного допроса пленных в следующий раз, кузнец воины на секунду прокрутил все моменты прошедшей схватки у себя в голове и с удивлением для себя выделил одну интересную деталь. Среди группы противника были не только люди, также ему встречались странные существа с обратным изгибом ног и похожие на людей четырехглазые уродцы. Это уже явно не мутанты. «Ксеносы», — проговорил вслух Астартес, начиная двигаться в сторону, откуда пришли отряд противника. Однотипные жилые блоки сменяли друг друга, тусклый свет фонарей освещал всю грязь и мерзость этого места, давая ВС больше причин ненавидеть эту станцию. Странную станцию, очень странную. Отсутствие готической архитектуры, различных символов Империума и, конечно, наличие ксеносов ясно давали понять, что Омега находится явно не под властью рабов трупа на троне, что вызывает еще больше вопросов. Но сейчас это не важно, в первую очередь необходимо добраться до этого универмага, после чего провести переговоры с командованием этих смертных. Правда, от дальнейших размышлений кузнеца войны отвлекла ракета, выпущенная по нему с одного из жилых блоков. Секунда, и Астартес ныряет в один из переулков, после чего предназначенная для него ракета влетает в стену одного из домов. Мгновение, и Харал выходит из укрытия с плазмопистолетом в руке. Выстрел, синеватый плазменный сгусток вырывается из дула пистолета, после чего влетает ровно в то место, откуда несколько секунд назад по кузнецу произошел пуск. Яркая вспышка на мгновение озаряет округу, после чего один из балконов исчезает во взрыве. Заметив движение в окнах других домов по пути следования, Астартес выпускает по заряду плазмы в каждое из них. Яркие вспышки и взрывы озаряют всю местность вокруг, а до улучшенного слуха Харала начинают доходить крики и стоны существ в округе. Убрав пистолет обратно на пояс, кузнец войны продолжил свой путь. Пройдя еще несколько улиц, он начал замечать движение вокруг себя, что могло означать, что противник надумал устроить засаду в одном из более выгодных для себя мест. Что же это их право? Право умереть. Резко свернув в один из переулков, Астартес ударом ноги выбил дверь в один из жилых блоков, после чего пригнувшись прошел внутрь. Скромное убранство жилища, да очень слабый свет ламп встретил непрошенного гостя. Просканировав ауспексом помещение и определив, в каких комнатах находятся живые существа, он вынес дверь первой попавшейся из них. За ней его встретили две пары глаз, которые, забившись в угол своей небольшой квартиры, с ужасом смотрели на него. По всей видимости, это была супружеская пара людей, поскольку мужчина средних лет прижимал к себе такую же женщину, тело которой не переставая дрожало. «Где находится универмаг?» — спросил железный воин, садясь на колено и устремляя взгляд красных линз на гражданских. «ЕС, если пройти дальше по улице и свернуть направо, то вы в него упрутесь, сэр», — сказал немного дрожащим голосом мужчина, после чего получил кивок от Харала. Покинув помещение, кузнец вышел на улицу, где его к тому времени уже встречали. Как только его фигура показалась на улице, по ней тут же открыли сконцентрированный огонь с нескольких позиций вокруг него. Вернувшись в дом, он несколько мгновений просчитывал свой план, после чего подобрал выбитую дверь жилого блока. Теперь, используя дверь как щит, Харал начал продвигаться по улице, периодически подавляя огневые точки меткими выстрелами из плазмопистолета. Спустя несколько минут, ему все же удалось добраться до цели, правда, на это ушла целая ячейка плазменного боеприпаса, что в данных условиях довольно расточительно. Само здание так называемого универмага представляло из себя трехэтажное строение, вход которого был заставлен большими бронепластинами, видимо использующимися в качестве укрытий, а некоторые из окон были оборудованы под огневые точки. Подобравшись ближе, кузнец войны вернул на место пистолет и, отбросив в сторону импровизированный щит, взял в руки силовой молот. Мгновение, и Астартес влетает в одно из окон первого этажа, круша на пути различные стеллажи и полки. Еще секунда, и в узком темном помещении начинается бойня. Бойцы синих светил, видимо, не ожидали захода со стороны укрепленного окна, поэтому им потребовалось время, чтобы развернуть свои боевые порядки в сторону атакующего. Но этого времени у них не было, ведь смерть пришла за ними. Молчаливо и флегматично Харал начал зачищать первый этаж строения, а его молот безостановочно лишал жизни людей и ксеносов. Спустя какие-то 3 минуты, весь первый этаж был наполнен разорванными телами вперемешку с кусками амуниции и припасов. Настала очередь идти дальше, как вдруг помещение прорезал голос из динамиков, установленных по его периметру. «Я не знаю, кто ты такой, ублюдок, а самое главное, кто тебе послал, но я знаю совершенно точно, что когда ты сдохнешь, я обязательно его найду и выпотрошу. Убейте этого сукина сына и принести мне его башку на блюдечке», — вопил мужской голос, давая понять, что вести переговоры кузнецу Притца с его замом, или замом его зама. Не особо обратив внимание на угрозы смертного, Харал пошел в одну из комнат, которую его противник использовал в качестве склада. Опознав странного вида ящиках взрывчатку и горючие смазочные материалы, он перетащил их под лестницу, подложив под места опорных конструкций, после чего отошел ко входу в здание. Взмах молота, изгусток электричества ударяет в один из ящиков со взрывчаткой, что проводит к его детонации. Взрыв, еще один, и еще. Округу на многие кварталы пронзает звуковая волна от взрывов. Основание лестничных пролтов рушится одно за другим, увлекая за собой всех тех, кто по наивности был готов встретить космодесантника на подме. Их крики эхом разносятся по зданию, тут же умолкая под пластом железобетона, ставшего для них крышкой для гроба. Когда бетонная пыль еще стояла в воздухе, по второму, а после и третьему этажу начали раздаваться выстрелы и крики, которые тут же стихали под ударами молота. Спустя несколько минут, дверь в одну из комнат была выбита с ноги. В ней на Астартес взирали 6 существ, которые, в отличие от остальных уже мертвых бойцов, не спешили открывать огонь по незваному гостю. 3 человека и 3 ксеноса, зрелище это было крайне необычное, ведь их нескрываемый страх был разбавлен интересом. «Кто из вас командир?» Голос кузнеца звучал монотонно, что еще больше вселяло страх в сердца его оппонентов. «Я здесь командир, и перед тем, как ты меня убьешь, прошу, назови имя заказчика. Кому ты служишь?» — спросил лысый мужчина-человек со шрамом на лице, выйдя вперед и встав в метре от Харала. «Примарх Пертураба», — ответил Астартес, после чего одним движением эссенс голову смертного, заставив остальных существ в помещении попятиться к стенам. «Теперь я выдвину свой ультиматум, неисполнение условий которого вам грозит смертью. И сразу скажу, он не распространяется на нелюди», — сказал кузнец войны, устремив взор красных линз шлема на стоящих в левой стороне ксеносов. Намк людскими офицерами синих светил был понят мгновенно, и спустя секунду 3 ксеносов лежали на полу с простреленными головами. «Ну что же, с этим можно работать». Глава 3. Встреча. Грязь и бедность. Как же все это было знакомо капитану Джейн Шепард. Для непроисходящей на Омеге чем напоминало детство в бедных районах Лондона на земле, правда без перестрелок и войны группировок, жизнь из которой она когда-то выбралась, и теперь спасает эту чертову галактику от жнецов. Галактику, в высшем совете которой сидят идиоты. Но сейчас это было неважно, поскольку теперь она вынуждена работать на террористов, чтобы спасти людей. Какой абсурд! Ей родной альянс систем положил большой и очень толстый болт на человеческие колонии в системах Терминуса, которых целиком похищают коллекционеры для хрен знает каких нужд жнецов. И вот теперь она приперлась в самое сердце Терминуса, ради того, чтобы рекрутировать в команду существ. Гениально! Соларианские ученые в зоне карантина, где бушует неизвестный вирус, убивающий всех, кроме людей и варка, а Архангел схлестнулся с 3 главными ЧВК Омеги и его вот-вот прихлопнут, просто замечательно. Так еще эта странная просьба Арии о помощи. Помощи ей, королеве Омеги, главной стриве в этом гадюшнике. «Понимаешь, Шепард, я бы с радостью пропустила тебя в зону карантина. Только вот в обмен на это я хотела бы услугу», — произнесла тогда Ария, отпив из бокала, взгляд которой был устремлен на сидящую спектра напротив. «Если это что-то связанное с твоими криминальными делами, сразу нет», — предупредила ей тогда Джейн, уже догадываясь о сфере, в которой она будет просить услугу. «Хм, такую наглость в своем доме я редко прощаю, но ты мне нравишься. Да и тем более услуга, о которой я тебя прошу, вероятнее всего будет по твоему профилю. Ну знаешь, спасать гражданских, защищать слабых и прочая билиберда. Ладно», — заинтриговала. Так в чем дело? Вот так бы сразу, за 2 дня до твоего прибытия, до меня дошли слухи о том, что на 58 уровне происходят бои. Поскольку основные силы всех 3 группировок сосредоточены на уничтожении Архангела и его группы, эта новость стала для меня неожиданностью. Информаторы все как один утверждали, что местный небольшой гарнизон синих светил был атакован неизвестным. «Стой, погоди, неизвестным, он был один, что ли?» – перебила капитан, вызвав у Телока гневный взгляд в свою сторону. «Да, он был один. Кадров нет, поэтому информация только из уст очевидцев. Собственно, из этой же информации нам известно, что это большой гуманоид в неизвестном типе скафандра, обладающий непробиваемым кинетическим щитом и огромной физической силой. В ходе достаточно короткого боя ему удалось пройти до базы светил, которую он взял штурмом. С тех пор они не выходят на связь со своими, и скорее всего они там и сдохли. Но это еще не конец истории, Шепард. Дальше начался пиздец. Этот тип и еще несколько неизвестных в любо бесцветной, либо серой броне устроили в жилых блоках бойню, убивая всех кроме людей. Понимаешь, чем это попахивает, Спектр? Да какой попахивает, это уже откровенно воняет. Вас людей и так не любят из-за вируса, а тут полный геноцид. В общем, когда началась бойня, любое сообщение с остальной станцией прекратилось. Поэтому я и хочу, чтобы кто-то на вроде тебя смотался на тот уровень и прикончил этого маньячилу и его дружков, пока на Омеге не разгорелась расовая война. Тогда Джейн была по-настоящему поражена услышанным, и ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. Раньше она думала, что самые ярые ксенофобы в галактике — это Цербер, с их тупыми потугами возвысить человечество, при этом совершая преступления над самими людьми. Но теперь она убедилась в том, что это еще не предел жестокости. Хотя, все еще оставалось предположение, высказанное Мирандой в тот момент, когда капитан рассказала ей о просьбе Арии. Вдруг это не люди, а другие обитатели станции, желающие навлечь гнев на человеческую долю населения станции, что с одной стороны было вероятно, ведь это действие в первую очередь вредило людям. Но сейчас это было неважно, поскольку первостепенной задачей являлась остановка того ужаса, что творился на 58 уровне. Внезапный голос пилота Кодиака оторвал Джейн от размышления, заставив осмотреться вокруг себя. Она находилась в десантном отделении, напротив не сидели оперативники Лоусин и Тейлор, занимаясь своими делами. В то время как Миранда что-то яростно печатала на амнитуле, Джейкоб мирно дремал, оперевшись на спинку десантного кресла. «Вас что-то беспокоит, капитан?» – спросила Миранда, наконец закончив печатать. «Нет, все нормально. Просто я знаю, что мы сейчас увидим, поэтому настроение у меня скверное», – ответила Шепард, старая говорить не слишком печальным голосом. «Не беспокойтесь, мем, мы с вами, и вместе мы найдем и накажем виновных», – произнес негр, открыв глаза, его взгляд буквально излучал уверенность. С этими словами группа Шепард высадилась на окраинах 58 уровня, застав воочию последствия той самой бойни. Некоторые жилые блоки были объяты пламенем, где-то была слышна стрельба и крики людей. Начав движение по улице, группа капитана очень быстро наткнулась на выживших, которые, по всей видимости, пытались пробраться к техническим туннелям, чтобы по ним перейти на другой уровень. Подойдя к ним ближе, Джейн обратилась к турианцу в спецовке рабочего. «Мистер, что с вами произошло?» «Аачилов, стой, погоди, я где-то тебя уже видел». «Да-да, ты Спектр Шепард, я знал, что ты живая», — почти кричал турианец, нервно щелкая жевалами. «Да, как видите, еще живая. Так что здесь произошло? Ужас. Просто какое-то безумие. Сначала я слышал выстрелы и взрывы, но на Омеге это нормально, думал я. Думал, кто-то пришел отбирать точку у синих светил, поэтому просто спрятался в доме. А потом выстрелы стихли часа на 2, после чего снова начались. Я увидел, как кто-то непонятный ходит по домам, после чего там всегда стреляли. А потом прибежала моя знакомая человек и сказала, что всех нелюдей убивают. Вот мы и побежали», — окончил свой рассказ гражданский, чье лицо выражало все пережитые им ужасы. Оценив ситуацию по рассказу турианца, Шепард поблагодарила его и отпустила вместе с остальными, в надежде, что они смогут добраться до переходов. Продолжив свое движение, группа капитана вышла к одному из жилых блоков, возле которого было зафиксировано движение датчиками скафандров. Аккуратно подойдя к углу дома, Джейн прислушалась к тому, что происходит в переулке, пока Миранда и Джейкоб занимали позицию на обратных его сторонах. Твою мать, сколько мы уже этим занимаемся. Я устал, и уже как день вороту ничего не было, причитал неизвестный, очевидно вынося что-то из дома. А ты че, хочешь быть таким же дохлым, как наши инопланетные побратимы? Не, я не для этого в спину Кайшу завалил, она мне была много что должна, а кроме как своей синей жопой она расплачиваться не могла. Ха, ладно, хоть когда-то повезло, что человеком родился, отвечал ему второй неизвестный, также вынося что-то из здания. Шипард, они выносят тела, и на них скафандры серого цвета, доложила Лоусин, чей голос старался звучать безэмоционально, у нее не получалось. Решение было принято в ту же секунду, покрепче сжав руками свою мотыгу. Она раздала указания своей команде насчет их действий по захвату пленных, после чего вынырнула из-за стены и, застав двух неизвестных, навела на одного из них оружие, громко при этом скомандовав: «Бросить оружие, работает спектр совета цитадели». С другого конца переулка выскочили два оперативника Цербера, также наведя оружие на людей в серой броне. Те же в свою очередь не предприняли никакой попытки драться или бежать, и просто подняли руки над головой, отпустив при этом на пол изувеченное тело батарианца. «Не надо, не убивайте, я все расскажу, у меня не было выбора», — кричал первый задержанный, пока ему в спину не ударился кулак второго, что презрительно плюнул на своего товарища. «Кто вы такие? Почему вы устроили бойню на этом уровне? Если будете говорить по делу и честно, это вам зачтся, обещаю», — произнесла капитан, начиная медленно подходить к сдавшимся террористам. «Это уже нам не поможет, ведь мы до суда просто не доедим после того, что мы сделали», — ответил на ее предложение второй, одним резким движением вонзая в шею товарища клинок, спрятанный в наручи скафандра. «Стой, что ты? Здесь Шипард», — проговорил второй неизвестный, активировав канал связи, после чего тут же упал с простреленной головой. Добежав до двух рядом лежащих тел, Джейн еще несколько секунд стояла в недоумении, пытаясь осмыслить вс, что сейчас произошло, после чего обернулась к той, кто и произвела выстрел, лишивший их пленного. «Ну и как вы объясните это, мисс Лоусин? Или вы предлагаете черпать информацию из трупа?» — спросила Шипард, чей голос прекрасно передавал окружающим ее настроение в этот момент. Он был опасен, тем более мог сообщить своим куда больше информации, чем сейчас. К тому же он вряд ли раскололся бы настолько быстро, как первый, поэтому я приняла взвешенное решение, — ответила Миранда, также подходя к телам террористов и начиная сканировать их амнитулом. «Хорошо, допустим. И как нам теперь узнать, для чего они напали на синих светил, а после устроили ксеноцид?» — спросила Джейн, не слишком надеясь получить четкий ответ на свой вопрос. «Капитан, они не нападали на синих светил, они и есть синие светила», — сказала Лоусин, показывая Джейн краткую сводку по проветному сканированию. «А там был настоящий фокус. Мало того, что эти скафандры еще 48 часов назад принадлежали этой группировке, а соответственно и были окрашены в сине-белые цвета, так еще и люди, одетые в эти скафандры, были членами того же ЧВК». Подумав над этой ситуацией несколько секунд и сложив сюда разговор этих двоих между собой, Спектр пришла к неожиданному для себя выводу. «Относительная тишина и спокойствие – это явно ненадолго. Харал находился в своем оперативном штабе уже как полдня, если на этой станции вообще могло быть такое понятие. За прошедшее время ему удалось из банды намников, промышляющих на этой вонючей станции разными криминальными делами, создать что-то похожее на Железную гвардию, отряды смертных ренегатов, выступающие в качестве легкой пехоты у гранд, батальонов, а также достаточно сильно почистить этот уровень от ксеноской заразы, что в скором времени наверняка привлек к себе внимание извне, а также понять, что он в дерьме. Да-да, именно что в самом дурно пахнущем говне, которое наверняка уже давно переплюнуло по дерьмистости Астартес из Легиона Гвардии Смерти. Чертов варп не просто выкинул его куда-то в небытие, он закинул, мать его, в прошлое. Да такое прошлое, что трижды проклятый всеми поклонниками хаоса император еще даже не подумал показываться роду людскому. 185М3, эту дату он запомнил надолго, ведь именно услышав ее от смертного, кузнец впервые за несколько десятилетий по-настоящему рассмеялся и уже подумал казнить офицера за издевательство над ним, но после решил перепроверить данные. И вот тут-то все и выяснилось, он действительно в прошлом. Их так называемый экстранет, что похоже являлся огромным хранилищем данных, дал все нужные ответы на его вопросы. Вот уже несколько часов непрерывно Астартес занимался поглощением знаний о новом мире, когда к нему подошел один из тех офицеров, оставленный им тогда в живых, и, преклонив колено, начал свой доклад. «Повелитель, в 12 секторе на группу очистки произошло нападение, после чего они не выходили на связь. В последней передаче они доложили о том, что здесь находится Джейн Шепард, спектр Совета Цитадели. Я находил информацию о спектре Шепард, видимо, она не полностью достоверна, поскольку там говорилось о гибели данного индивида. Ладно, сейчас это уже не имеет значения. Она сможет нам помешать?» — спросил Астартес, чей низкий голос, отрашенный от вокс-решетки, заставил офицера опустить голову в очередной попытке скрыть свой страх. «Повелитель, она отразила нападение гетов на цитадель 2 года назад, но в последние несколько месяцев по Омеге ходят слухи о том, что она присоединилась к Церберу. Слухи никогда не являются гарантом, запомни это, смертный. Правда, можно проверить их достоверность, но придется потратить людские ресурсы. Что там с подготовкой?» — произнес Харал, выводя на местном штабном гололите черч станции. «Повелитель, мы нашли те переходы, что ведут в зону карантина, сбор групп прорыва завершен, по имеющимся у нас данным, зону охраняют лишь намники Ари, а внутри самого карантина бродит группы Варка из Кровавой стаи. Мы предполагаем, что если снять людей с групп зачистки и очистки, то уничтожение заслонов произойдет быстрее», — доложил офицер, стараясь скрыть волнение в голосе. Он знал, что их новый босс приготовил для них самоубийство в чистом виде, но теперь уже дороги назад у них не было. «Снимай всех, даже охрану постов и штаба, выдай строительным отрядам оружие, и пошли их в район, где была замечена Шепард. Сам отправляйся вместе со всеми в карантин и принимай командование, если через день вся станция не утонет в эпидемии, вы будете наказаны», — проговорил кузнец войны, наблюдая, как смертный кивает в знак принятия, после чего поспешно выходит из штаба, забирая с собой всех людей в серой броне. Команда капитан Нормандии продолжала свое движение по улицам, наблюдая повсюду лишь кровь и трупы, что были так аккуратно сложены штабелями, видимо, приготовленные для сожжения. Правда, кроме перепуганных людей, что со страхом выглядывали из окон своих домов, больше никого они так и не встретили. Было ли это странным? Разумеется, особенно после того, как противнику стало известно о их нахождении здесь. Возможно, террористы сконцентрировали свои силы на защите своей базы, чье местонахождение было подсказано отряду Джейн местными жителями, а возможно, они приготовили ей засаду на одной из улиц города. Что же, это было бы славно. Да, пускай думают, что у них это выйдет, они разбегаются по техническим туннелям, как крысы. От дальнейшего размышления Шепард отвлекла пуля, что так удачно ударила в вывеску очередной забегаловки над ней, после чего последовали доклады от напарников о направлении их на группу целей, что укрывались за мусорными баками одного из жилых блоков. Мгновение, разряды сингулярности поднимают незадачливых противников в воздух, после чего они превращаются в кровоточащее решето. Стоп, почему на противнике нет скафандров? Этот вопрос быстро потух в голове капитана, поскольку по Е-отряду начали заливать с одного из домов напротив. Правда, огонь велся настолько неприцельно, что Джейн с легкостью укрылась за высоким бордюром у дороги, производя по несколько выстрелов навскидку в каждое из стреляющих окон. Какого же было ей удивление, когда она увидела, что сигнатуры всех стрелявших из здания погасли. «Че за нахер, у них нет щитов!» — прокричала в пустоту Джейн, наблюдая, как Лоусин подбежала к телам первой убитой группы. «Капитан, это не синее светило, это гражданские, на них различная одежда, свойственная для Омеги. У них нет не только КТ-щитов, но и старых бронежилетов, только оружие», — доложила Миранда, голос которой красноречиво говорил, что для Снежной Королевы это зрелище нечастое, что она привыкла видеть. В голове Шепард словно в котле варилась куча вопросов, ответы на которые она пока не могла получить. Да и времени не было, поскольку в ту же секунду по ее отряду открыли шквальный огонь с противоположного конца улицы, где практически в полный рост стояли несколько десятков человек за различными укрытиями, а кто-то без них. Мгновение, и группа Джейн открыла ответный огонь по противнику, сходу убив не укрывшихся и прижав ОДНМ людей, что стояли за укрытиями. А дальше ВС было наиболее логично, ликвидировав по мере приближения еще нескольких недотеррористов, что осмелились подняться и попробовать пострелять по команде Шепард. Остальные просто сдались, выбросив оружие перед собой. Подойдя к одному из таких, что в страхе забился под мусорный при приближении Джейн, она вытащила его за воротник куртки и, прижав к стене, задала вопрос, цыдя сквозь зубы каждое слово. «Почему? Вы стреляли? На! Нам приказали серые, сказали идут нам ники арии вырезать нас. Они дали оружие, мы лишь разгребали завалы и делали баррикады. Пош, пожалуйста, я не хотел стрелять, иначе тот монстр просто бы убил нас», — ответил человек, весь трясясь в руках капитана и пытаясь не смотреть той в глаза. Бросив гражданского на землю, Шепард приказала двигаться в Пёрде. Через несколько минут они дошли до здания универмага, что теперь более походил на крепость. Куски строительного мусора закрывали окна первого этажа и образовывали несколько оборонительных валов. Сваренная арматура была расставлена по периметру здания в качестве противотанковых ежей, а намтанный взгляд военного уже насчитал несколько десятков оборудованных огневых точек, что одновременно могли прикрывать друг друга, но и контролировать все секторы обстрела вокруг базы. «Да это чертова крепость», — прошептал Джейкоб, но капитан прекрасно слышала, а главное разделяла мнение оперативника. «Капитан, я взломала системы обнаружения синих светил в здании, по их показателям можно понять, что там находится лишь один неизвестный, сигнатура которого не определяется системой», — доложила Сузи своим безэмоциональным голосом, давая Джейн маленькую надежду на успех. «Что же, похоже, наше чудовище заперлось в своем замке, и ждет, когда красавица сама явится к нему. Спасибо, Сузи», — проговорила капитан, начиная аккуратно двигаться к цели. Пробираясь по заваленным штукатуркой коридорам, Джейн не могла не отметить правильность организации расположения личного состава во время боевых действий, что наверняка не являлось заслугой бывших светил. Главарь террористов опытен, наверняка участвовал не в одном вооруженном конфликте. Но кто же он? Ха, лучше бы она не знала. Проходя один из коридоров третьего этажа, на который им пришлось взбираться по самодельному настилу, они увидели появившуюся в конце коридора фигуру. Это был явно гуманоид, рост которого был немного выше Крагона, а ширина плеч в районе взрослого Элкара, одетый в рыцарский доспех, или очень похожий на него скафандр больше черного, чем серого цвета с шутыми полосами на одном из наплечников и пугающими красными линзами шлема. По крайней мере, Шепард очень надеялась, чтобы это были линзы шлема. В руках монстр держал что-то похожее на строительную кувалду, которую закинул себе на плечо, после чего не спеша двинулся к команде. По мере его приближения, капитан сумел разглядеть на его втором наплечнике странный символ, подходящий под определение череп человека с элементами металла, в каком-то восьмиконечном колесе. Остановившись, не доходя как-то 5 метров до Джейн, существо осмотрело каждого из команды Шепард, которые в свою очередь ощетинились оружием. «Кто ты такой, и зачем ВС это устроил?» — спросила Джейн, стараясь скрыть волнение в голосе. «У нее не получилось. Понимаешь, смертная, все, что я тебе сейчас скажу, будет звучать для тебя бредом, и объяснить это простым словом варп не выйдет, ведь ты не знаешь, что это такое», — прозвучал пробирающий до дрожи голос, заставив отряд отпрянуть немного назад, но все еще держать оружие на монстре. «Говори, а я уже сама решу, что бред, а что нет». «Ладно, хорошо. Я Харал, кузнец войны 4 легиона Космодесанта. В ходе битв за один из миров Ульев защищал колдовской ритуал от лоялистов, но в ходе боя что-то пошло не так, и варп закинул меня сюда, в 185 год третьего миллениума, в далекое прошлое». «Ну что, веришь?» — на какой-то миг Джейн Шепард задумалась, поскольку это действительно звучало как бред, причем полный. «Но разве не бред? Воскрешение людей из мертвых? Разве нормально, что каждые 50 тысячелетий разумную жизнь галактики пожинает древняя раса полумашин? Пойдешь с нами на корабле и выясним, кто ты такой», — сказала Джейн, поворачиваясь спиной к Харалу и начиная выходить из здания. «Капитан, вы что ему верите?» — с крайне удивленным выражением лица спросила Миранда, смотря на уходящего капитана. «Нет, но выбора у меня тоже нет». Глава 4. Архангел. Небольшое покачивание и тихий звук работы двигателей эффекта массы обычно усыплял Джейн во время полта в Кодиаке, но только не сейчас. Чем она думала, когда решилась не просто сохранить жизнь этому чудовищу, а еще и забрать его на корабль, на Нормандию мать Ева? Существо, которое на несколько голов выше ее самой, так еще и необычайно умный раз смог состряпать собственное мини-войско из бывших синих светил, которое к тому же куда-то испарилось, и капитан не была уверена, что они просто разбежались. Существо, сидящее напротив, перевело взгляд красных линз прямо на не, заметив интерес со стороны Шепард. Быстро отведя взгляд, Джейн взглянула на своих напарников. Офицер Лоусин опять что-то яростно набирала на амнитуле, наверняка отправляя призраку очередной донос в стиле «Безрассудная Шепард сделала то, капитан сделала с, надоело уже». А вот Джейкоб в этот раз не спал, а лишь сверлил глазами нашего нового знакомого, да покрепче сжимал свою мотыгу. Из-за того, что наш гость был гораздо большего размера, чем рассчитано десантное кресло, его пришлось закрепить как груз на задней половине десантного отсека, пока остальные сидели в передней.